Как и предполагалось, наблюдатели все же имелись. Два радианца в потрепанном спидере двигались за ней через пару-тройку других аналогичных транспортных средств в потоке. Типично бандитский вид, уверенное движение на трассе, что вряд ли возможно для тех, кто здесь никогда не передвигался и не привык к интенсивности движения, наемники явно из числа местных жителей. Хорошо, будем иметь в виду. Мара покинула транспорт в точно обозначенной точке маршрута, незачем давать предположение, что она заметила слежку. Спокойно прогулялась вдоль торгового бульвара, после чего свернула в переулок. Там, довольно быстро сориентировавшись в происходящем и на местности, сбросила с себя одежду, после чего осталась лишь в своем обтягивающем черном боевом костюме. К сожалению, без элементов брони, иначе пышное аристократическое платье уж точно выглядело бы странно. А так пышная юбка скрывала закрепленное на поясе и бедре оружие, а рукава – потайную кобуру с бластером. Бросив платье на ближайшую мусорку, Мара затаилась в самом темном углу подворотни, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как будут развиваться события. Оба радианца появились пару минут спустя, довольно быстро определили, что в платье никого нет, и принялись переговариваться. Радианского Мара не знала, как и любой адекватный человек, но вот сила, концентрироваться на которой и призывать в удобный момент стало легче благодаря нескольким медитативным тренировкам с Асакой, подсказала ей ход мыслей инородцев. Они догадываются, что она где-то здесь. Ну еще бы, подворотня-то заканчивается тупиком. «Я здесь, мальчики», произнесла девушка, стреляя из темноты. Первого она ранила в ногу, и он повалился, начав верещать от боли. Второй, по всем повадкам, подчиненный, ринулся бежать, и его тут же настиг бластерный выстрел в голову. Труп ничком рухнул на грязные подмостки. «Кто заказал?» – спросила Мара, подходя к скулящему радианцу. «Нематерые преступники, шпана, которая ошивается по подворотням вроде этой». Выходец с роди что-то залепетал на своем наречии. Мысли были путанными. Вздохнув, Мара активировала свой световой меч. В глазах наемника вспыхнул страх. Выкрикнутое им же слово «джедай» и суеверный ужас, который оно вызывает до сих пор в подобных местечках, мгновенно прочистило голову неудачника. И всплыли образы, посыпались эмоции, сопровождающиеся скулежом и мольбами пощадить. «Ну, все ясно», — хмыкнула Мара, деактивируя свое оружие. «Старые знакомцы с лямбды. Ну что ж, поговорим, подумаем. Эй, ты!» Она не сильно пнула радианца по раненному колену. Он что есть мочи заверещал. «Да не ори ты, я тебе ничего жизненно важного не подпалила. Но если еще раз увижу, что ты чем-то незаконным занимаешься, прикончу». Все уяснил, радианец без сомнения понимал общегалактический, так что его утвердительные кивки головой были более чем подтверждающими. Вопрос был лишь в том, насколько он глуп, чтобы сделать то, что помышляет. Повернувшись, Мара направилась в сторону оживленной мостовой, и буквально через секунду ее световой меч разрезал воздух, отражая назад в радианца выстрел из его же бластера. Алый заряд попал тому непосредственно в горло, прожигая его до самых позвонков. Да уж, модифицированные бластеры, да еще ведущие огонь на максимальной мощности, это страшно. «Я ведь предупреждала», со вздохом произнесла Мара, ощущая в силе, как затухла жизнь разумного. Попетляв по городу еще несколько кварталов, она активировала камлинку и вызвала Асаку. «Эта сладкая парочка на шаттле еще не собирается отправляться?» — поинтересовалась она. «У них еще сутки погрузки», — ответила ей Тагрута, ведущая непрерывное наблюдение за имперскими закупщиками. «Похоже, им тут потребуется еще один кораблик». «Не потребуется», — заявила Мара. «Они прицепят на средний транспортник дополнительные контейнеры и все. Впрочем, они никуда не летят. Ты же хотела перехватить их в космосе», — напомнила Асака. «Ребята сделали очень большую глупость», — произнесла рука Трауна. «Надо донести им это максимально доступным способом. Прямиком в мозг, в головной». С нотками веселья поинтересовалась Тана. «У тех, кто организовал на нас нападение, его нет», — констатировала Джейд. «Будем добираться до Костного. В этой галактике за все время ее существования были империи, республики, хартии, пространства, альянсы, лиги, федерации, союзы и множество других различных по своим впечатлениям и государственно-политическим устройствам государства. А вот Доминион, нет, он не был первым в своем роде. Государственное образование с подобным названием уже существовало. Если точнее, то в южных частях галактики после битвы при Эндоре имперский МОВ создал собственную вотчину с аналогичным названием. Прелюбопытный факт. Имперские штурмовики известны своим фанатичным служением императору, но после смерти последнего они оказывались в подчинении десятков, если не сотен различного рода имперских и проимперских диктаторов. Почему? Как так могло произойти? Да все очень и очень просто. Штурмовик в первую очередь подчиняется воле императора, и несут ее для него отцы-командиры. Когда император погибает, доверять надо командирам. Вот такое упрощение, основанное на изучении ведомственных документов. Там на самом деле много интересного написано. Правда, есть подозрение, что изучают эти документы исключительно на занятиях в академиях, а затем, поступая в действующую армию или на флот, благополучно не используют. Вспоминается традиционное родное. В институте говорят: забудьте все, чему вас учили в школе, а на работе требуют выбросить из головы все, что так или иначе изучалось в институте. Судя по всему, так происходит и в имперской военной машине, и в государственности. Итак, Доминион официально провозглашен как государство в северо-западной части галактики. Я встал во главе молодого государства, фактически узаконив мое нынешнее звание и должность в качестве официальных регалий правителя Доминиона. Впрочем, никто и не возражал особо. Жителям сьютрикской гегемонии, сектора Марждайн, а также присоединившихся систем, в общем-то плевать на то, что происходит в вершинах власти. Население галактики может менять своих покровителей и правителей хоть каждый день, если положение простого люда не ухудшается, то им плевать. Если улучшается, они уже начинают интересоваться тем, кто же все-таки у власти и чем таким это разумный так знаменит. Мофф Ферруса и его команда администраторов занимались проработкой государственного строя, что давало ясное понимание местным бюрократам. Мы сюда пришли навсегда. Люди подполковника Астариона нежно, словно вымя банты, трогали бюрократическую систему и вычленяли из нее коррупционные схемы. Разведка отрабатывала активы за рубежом и проверяла подноготную всех тех систем и секторов, которые уже выразили намерение о присоединении. Я уже наметил 4 сектора, которые станут ядром государства, и пока что особых намерений расширять его не было, потому как это будет стратегической утратой инициативы той местности, которую мы занимаем в настоящий момент, но и прямого отказа высказано не будет, однозначно. Все же на эти секторы и системы имеются собственные интересы, но в настоящий момент меня в большей степени интересовала голографическая фигура женщины средних лет с приятными чертами лица, облаченной в платье темных цветов, искусно расписанное кружевами, аристократическая пыль, пускаемая в глаза, красивая обертка, не более того. «Гранд-адмирал», — сдержанно произнесла советница Фина Деаста, — «имперский правящий совет обеспокоен вашим вмешательством и нарушением действующих договоренностей». «В самом деле», — уточнил я, — «странно, что имперский правящий совет не обеспокоился вопросами насильственного отчуждения сьютрикской гегемонии в случае поражения принца-адмирала Кринниля от рук новой республики. В таком случае из-под имперского контроля вышел бы целый регион новых территорий, нейтральные до сих пор и практически незаселенные, но богатые полезными ископаемыми секторы оказались бы открыты для покорения и присоединились бы к территории, подконтрольной Корусанту, что оголило бы наш восточный и северо-восточный фланг, не говоря уже о том, что в случае подобного завоевания республиканцам оказались бы доступны пути в тыл имперским осколкам, а также выход к границам галактики. Также хочу напомнить, что в руках новой республики оказались бы экономические и производственные мощности гегемонии. К чему вы клоните, гранд-адмирал? На лице молодой женщины появилась саркастическая улыбка. К тому, что было принято стратегически верное решение, которое окончилось для империи победой, спокойно произнес я. Если у имперского правящего совета есть ко мне какие-либо претензии, то хотелось бы услышать конкретику. Женщина с белоснежными, а на голограмме они так и вовсе выглядят неестественно, волосами с интересом посмотрела на меня. Поставки техники, наконец-то добрались до главного. Меня и весь совет в первую очередь интересует, действительно ли прежние контракты, что были заключены с принцем-адмиралом. Давайте говорить прямо, предложил я. Оплата этих контрактов произведена, как говорится. Вопрос с подвохом. Благодаря стараниям гвардейцев Кринниля и шифрованию, которые тот применял к своим данным, значительная часть данных либо уничтожена, либо зашифровано так, что их не так уж и просто раскусить. Конечно, если у вас нет гениального ледоруба по имени Закариш Гент, так что относительная часть информации о коммерческой деятельности гегемонии мне известна, в том числе и действующие контракты, их я приказал расшифровывать в первую очередь, потому как понимал, что этот разговор будет поднят одним из первых, как только пыль от захвата гегемонии уляжется. Только предоплата, как ни странно, но баронесса была со мной откровенна. Что ж, приятное дополнение к ее внешности и инициативности в том, чтобы первой выйти на связь. Вот только не стоит забывать о том, кем является эта дама на самом деле, и какие тараканы могут внутри этой головки сражаться с логикой и адекватностью. Последующие транзакции предполагались к переводу после выполнения обеих частей контракта. Что ж, подытожил я, это совпадает с той информацией, которой я располагаю. Не вижу препятствий к тому, чтобы продолжить исполнение этих контрактов. Особенно если учесть, что большая часть этого контракта, 500 ТИ истребителей, может быть исполнена мной без особых проблем. По одной простой причине, такое количество ТИ-перехватчиков имеется на планете в данный момент из числа тех 1500, которые Кренниль изготавливал для меня. Поскольку мной принято решение произвести замену истребителей на перехватчики, то без каких-либо проблем машины, стоящие на вооружении моих кораблей, можно передать имперскому пространству уже сейчас, а на вооружение как минимум звездных разрушителей перевести исключительно перехватчики. Всего заказ аренды подразумевал производство 900 ТИ-истребителей, это 75 эскадрилей. На каждом звездном разрушителе базируется 3 эскадрильи истребителей. Всего, на данный момент, у меня 24 разрушителя, но не все их них укомплектованы авиакрылом на данный момент, не говоря уже про Алый Рассвет. Но в то же время имеются и другие корабли, оснащенные таким типом техники, не говоря уже об эскадрильях планетарного базирования. Впрочем, меня больше всего интересует именно перевооружение непосредственно звездных разрушителей, находящихся сейчас при несении боевого дежурства. Учитывая, что в большинстве своем ремонт имперской техники подразумевает всего лишь замену поврежденного или нерабочего агрегата на новый, что делает их практически неотличимыми от свежеизготовленных, то и сам факт ловкости рук крайне сложно обнаружить. Но предварительно стоит произвести полную чистку оборудования и систем кораблей. «Благодарю», — холодно улыбнулась она. В поведении дамочки проскальзывала притягательная стервозность, тщательно и показательно культивируемая. Такие обычно становятся любимыми пациентами психологов, в особо тяжелых и распространенных случаях, психиатров. Теперь я хотела бы поговорить о передаче в распоряжение Совета советников органы Сола, Фейлия, а также генералов. «Исключено», — заявил я. «Простите, кажется, девица даже слегка опешила, удивленная моей реакцией на ее вздорное предложение. Похоже, что мое благожелательное расположение в отношении соблюдения имеющихся контрактов по истребителям сочли за готовность идти на уступки, а не за то, что я соглашаюсь на их исполнение исключительно в своих интересах, что как бы позволяет мне вернуть часть средств, которые я заплатил Кренилю за производство перехватчиков, которые он мне так и не поставил. В любом случае требовалось бы куда-то перемещать те истребители. Изначально планировалось переместить их во флоты обороны секторов, тем более, что туда идут все добровольцы с рядовой квалификацией. Но кораблям еще предстоит ремонт, причем серьезный, а для некоторых кораблей – долгосрочный, учитывая их повреждения и необходимость в закупке ряда деталей. Эти люди и разумные являются моими военнопленными, напомнил я, а также ценным источником информации, необходимые мне для дальнейшего проведения кампании против Новой Республики. Но они нужны совету, с нажимом произнесла Беловолосая. Что ж, я могу только посочувствовать совету, произнес я, но мои пленники могут отбыть только в одном направлении, назад в Новую Республику при исполнении озвученных мной условий ультиматума. Вы забываетесь, гранд-адмирал. В голосе стервы проявились командные нотки. А вот это ты зря. Нет, советник, ничто не бесит разъяренного собеседника больше, чем спокойный тон его оппонента. Боюсь, это вы и имперский правящий совет пытаетесь, притом неудачно, использовать двойные стандарты в моем отношении. Что вы имеете в виду? Нахмурилась баронесса. Ровно то, что сказал, как же здесь любят все эти психологические уловки с переспрашиванием уже того, что услышано, понято. Имперский правящий совет фактически обвинил меня в нарушении договоренностей, на основании которых мне предоставлялась разносторонняя помощь для ведения военных действий против новой республики. Если мне не изменяет память, девушка в этот момент ухмыльнулась, то условия были таковыми, что вы не мешаете мне воевать, оказывая посильную помощь, а я, в свою очередь, не интересуюсь внутренней политикой осколков империи, тем самым снижая общий градус напряженности. Или, быть может, у вас другое мнение относительно договоренности? Нет, но, я не договорил, баронесса, голограмма женщины отобразила замешательство, мелькнувшее у нее на лице. Пленники, часть военной кампании, к которой вы не имеете никакого отношения. Это не политический актив империи, добытый вами. Вы не имеете на него никаких прав, если я возражаю против передачи этих разумных вам. А вы, я, возражаю, похоже, при общении с имперской дипломатией следует повторять дважды, а то и трижды, чтобы запомнили. Или же это очередная уловка. Но, мы надеялись, что сможем получить от них интересующие нас данные. Тон ни в коем случае не был жалобным или просительским. Женщина лишь констатировала определенный факт, в надежде соблюсти интересы имперского правящего совета. Признаюсь, это весьма интересная позиция, мириться с действующими реалиями, а не пытаться вымолить благосклонность в связи с обнаружившимися препятствиями. Что ж, это указывает на зрелость мировоззрения моей собеседницы. А если обратиться к моим воспоминаниям о персонажах данной вселенной, то внутренний стержень у них присутствует в виде исключений, чем по общему правилу. Особенно, когда это касается представительниц прекрасного пола, не связанных с оперативной деятельностью. Впрочем, надо не забывать и того, что она, несмотря ни на что, является аристократкой. Ваши надежды, это непосредственно только ваши намерения, уточнил я. Гранд-адмирал, черты лица женщины ожесточились. Имперским правящим советом мне поставлена задача, поговорить с этими заключенными и предпринять все меры для того, чтобы получить информацию. Какого рода данными вы намерены обзавестись? Спросил я. Это конфиденциальная информация, резко ответила девушка. Иными словами, вы намерены получить моих военнопленных. Последнее слово я особо подчеркнул, чтобы конкретизировать статус разумных, находящихся в моем распоряжении, провести их допрос, получить сведения, которые могут относиться к проведению военных операций против новой республики, а также навредить моим дальнейшим действиям. Вы должны понять меня и мои намерения, гранд-адмирал. Женщина перешла на категоричный тон, что не так уж и часто получается заполучить в плен представителей высшего политического ранга противника. Я вам, баронесса Деаста, ровным счетом ничего не должен, пришлось напомнить ей прописную истину. Ваша инициатива допросить моих военнопленных и получить какую-либо информацию, скрыв свои цели, может навредить мне. Так что, боюсь, я вынужден вам отказать в этой просьбе до тех пор, пока вы не проясните свою позицию. Женщина посмотрела на меня с долей насмешки и вызова. Опять пикировки предполагаются. Гранд-адмирал, она сделала ударение на моем воинском звании, вы что, предлагаете мне по голосвязи назвать вам цели, которых мы надеемся достичь? Баронесса, спокойно ответил я, мне необходимо знать, о чем вы намерены допросить моих пленных. А уж как вы донесете до меня эту информацию, мне совершенно не интересно. Казалось, девушка впала в ступор. Предлагаете мне прибыть к вам, чтобы сообщить информацию лично? На голограмме ее глаза распахнулись так, словно она большой взрыв увидела воочию. И лишь долгие месяцы, проведенные в поддержании легенды невозмутимого гранд-адмирала, позволили мне сохранить невозмутимое выражение лица. Потому как уж слишком неожиданным и непредсказуемым прозвучал встречный ответ баронессы. Ибо, самое разумное при невозможности лично передать информацию, передать ее с помощью курьера. Да и с каких пор члены имперского правящего совета сами допрашивают непосредственно даже столь высокопоставленных пленников? Таким не занимаются политики, высокопоставленные политики. Дарт Вейдер допрашивал Лию Органу после пленения ее на орбите Татуина 10 лет назад не как наследник императора и престола Галактической империи, а как должностное лицо, исполнитель императора. И данное обстоятельство – рядовая процедура в империи, в том числе и применяемая в имперских осколках. А следовательно, крайне маловероятно, что баронесса самостоятельно намерена допрашивать кого-либо. У нее однозначно должны быть свои, более важные дела. Следовательно, она в состоянии отправить порученца и любое другое лицо для того, чтобы сообщить информацию о целях допроса и осуществить последний. Что-то происходит, и инициатива баронессы – это наводящий вопрос, как если бы она намеревалась встретиться со мной, но ищет повод, по которому инициатива о подобном рандеву должна исходить не от нее. Итак, начинаются весьма странные политические игры, в которые меня намерены затянуть, отказаться, не обладая информацией о том, что здесь происходит и на что нацелена встреча. Вполне возможно, что это является прологом к чему-то, что может пойти мне на пользу, что весьма интригующе, потому как я прекрасно помню, что в период возрождения императора представители имперского правящего совета организовали заговор против него. Может ли это быть поводом к тому, что меня самого стараются втянуть в подобную организацию? Согласиться, опять же, это может быть и не связано с тем, что знаю я, ведь не каждый разговор – заговор. Это может быть и чисто рабочий вопрос, а остальное я сам себе надумываю, учитывая уровень кипящих вокруг интриг. Да, это было бы самым удобным из вариантов, произнес я, предоставляя инициативу в разговоре. Сейчас по ее реакции будет понятно, каковы были ее истинные намерения. Физиогномику не всегда обязательно знать досконально, чтобы понять то, что движет человеком. Для этого и достаточно просто внимательно следить за мимикой человека, пока он с тобой разговаривает, и подмечать реакции черт его лица во время диалога и реакции на ответы, которые ему нравятся, и наоборот. Этого достаточно. Хорошо, черты лица молодой женщины разгладились, словно она испытала облегчение от моего ответа. Значит, положительный ответ на наводящий вопрос ее вполне устраивает и предусматривался в качестве наиболее предпочтительного изначального. Значит, вывод крайне простой, она хочет личной встречи. Что ж, теперь это гораздо интереснее. Но опять же, это может быть не связано с тем, что предполагаю. Например, таким образом она и те, кто стоят за ней, могут пытаться узнать, когда и где я буду, с большой долей вероятности. Опробированный и активно используемый мной тактический прием засады обыкновенная и последствия необыкновенные запросто могут быть использованы и против меня самого. Я прибуду на Сьютрик 4 через 5 дней. Время не терпит, я хочу как можно быстрее разделаться с этим вопросом и вернуться к исполнению своих прямых должностных обязанностей. Хорошая информация, зафиксируем мысль. Я буду ожидать вас и подготовлю подходящий сюрприз. Настоятельно советую выбрать вам для путешествия нечто поменьше Звездного Разрушителя. Двигаться по спорным и пограничным территориям вблизи республиканского анклава в секторе Эпловис без достаточной степени защиты. Брови молодой женщины поползли вверх. Надеюсь, вы шутите, гранд-адмирал. Не имею такой привычки, признался я. В таком случае, надеюсь, командир вашего корабля успеет передать идентификационные данные раньше, чем будет обстрелян силами обороны и, что вероятнее, уничтожен. Баронесса захлопала глазами, натурально удивленная моими словами до глубины души. Траун, вы сейчас это серьезно? Выдавила она из себя. Как и всегда, произнес я, в Доминионе не приветствуют появление военных кораблей, кому бы они ни принадлежали, кроме самого Доминиона. Если вас эти меры безопасности не устраивают, что ж, вы можете и не прилетать. Какая бы ни была подоплека этой встречи, стоит раз и навсегда установить порядок взаимоотношения. Если вам что-то от меня нужно, значит, вы должны играть по моим правилам. Иначе к консенсусу мы не придем. Я сообщу о своем решении позже, произнесла она, явно не желая продолжения разговора. Как вам будет удобно, баронесса, я чинно поклонился в знак обычной вежливости. Младшая Деаста, не удостоив меня ответной репликой, отключила голопроектор со своей стороны. Посидев несколько секунд в тишине своей каюты, я активировал комлинк. Капитан Пиллион, на мостике, гранд-адмирал, отозвался командир моего флагманского звездного разрушителя. Свяжитесь с штурманской частью, распорядился я. Через час мне нужны расчеты всех возможных маршрутов от Аренды до Сьютрика 4, с указанием затрат времени на подобные перелеты. Гилот на мгновение замялся. Будет исполнено, командующий. Тем не менее был получен положительный ответ. Имеются ли еще какие-нибудь распоряжения? На данный момент, нет, капитан, ответил я. Продолжайте подготовку флота к походу. Так точно, гранд-адмирал, сэр, подтвердил получение приказа Пиллион, выключая комлинк. Пробежав глазами данные от источника Дельта, улыбнулся. Китарис, говорите? Хорошо, это будет подходящая демонстрация для обитателей новых территорий. Я посмотрел на хронометр, счел время подходящим для посещения интересных мне разумных, содержащихся в тюремных камерах на борту «Химеры». Как раз подошло время их мариновки для беседы, по результатам которой они будут без сомнений согласны, потому что это будет предложение, от которого невозможно отказаться. Наверное, стоило быть благодарным гранд-адмиралу Трауну за то, что он понял всю важность разделения работы имперской службы безопасности от имперской разведки, как это сделали в остальных имперских осколках. Впрочем, а стоит ли пытаться и дальше считать доминионы лояльные ему территории, частью империи, пусть даже и осколком, или же доминион, это нечто новое, вобравшее в себя лучшие от имперского милитаризма, но ставшее чем-то большим, тем самым государством, которым должна была стать империя. Мир, порядок, законность, для всех, без разграничений на сословия, капитал и происхождение. Пока еще рано об этом говорить, государства возникают на основе идеологии, а гниют изнутри по причине пагубного толкования последних исполнителями на местах. Впрочем, на данный момент вопрос государственного устройства Доминиона и пути его развития перед ним не стоял. А вот организация СБД, службы безопасности Доминиона, отвечающая за огромный спектр задач, это да, это приходилось делать ему самому. Хотел работать в оперативном подразделении, а приходится становиться начальником, чего не очень-то и хотелось, о чем он прямо и сказал Трауну. Верховный главнокомандующий выслушал молча и пообещал решить кадровую проблему довольно скоро. Но пока что приходилось и работать в поле, и возиться с организационными документами. А ведь я просто пришел к Трауну для того, чтобы помочь сохранить ИСП как самостоятельный орган власти, подумал подполковник, глядя в лицо сидящего перед ним капитана Нима. Пора было заканчивать и с этим разумным, и с Рейсинг. Итак, Астерион открыл файл допроса пирата, сидящего на металлическом стуле с прикованными за спиной к стене руками. За прошедшие с момента своего пленения время тот рассказал многое. Хватило бы на пару-тройку расстрелов и десяток пожизненных сроков на Кисселе. А самое забавное, предположение Трауна о том, откуда у Нима такое богатство, оправдались. На чем мы остановились в прошлый раз? Я рассказал вам, как по наводке Гранд Моффа Таркина совершил нападение на караваны с ауродиумом казначейства в качестве мер оплаты своих услуг за поставку материалов, специалистов и наводки на планеты, откуда можно было легко брать рабов для его строек. В голосе Нима отсутствовали малейшие намеки на эмоции, он был сломлен разом и навсегда. Этот разумный прошел через обычные допросы, через дроида-дознавателя, ментальные ломки, заключение в одиночке. У него не осталось собственной воли, особенно той, которая могла бы спровоцировать его на сопротивление. А до этого, каждый из случаев своей пиратской деятельности. Да, подтвердил Астерион, более 400 жертв, убитых как вами лично, так и по вашему приказу. Вы не любитель оставлять свидетелей своих злодеяний. Никому не хочется попасться, объяснил пират. Что ж, вздохнул подполковник. Теперь, последнее. Арресинг, в чем был смысл ее убивать, а также членов ее семьи? Она работала на меня, объяснил Ним. Произошел роман, она забеременела. Я хотел, чтобы она избавилась от него, так как она нужна была мне на то время как снайпер и охотник за головами, а не как инкубатор для вынашивания потомства. Произошел конфликт, она сбежала, предварительно отстрелив тебе способность продолжать род, продолжил подполковник. Любопытная по своей дикости история высоких чувств среди маргиналов и преступников. Но ничего необычного. За годы практики и не такое можно услышать. Ним подтвердил его слова. «Продолжай», — приказал Астерион. «Я начал охоту за ней из мести за оскорбление», — продолжил тот. «Повреждения оказались фатальными, без малейшего намека на возможность исправления ситуации. Поэтому со временем я пересмотрел свою точку зрения на причины охоты за ней. Теперь хотелось найти ребенка и воспитать его как своего преемника. Я выследил ее спустя достаточно большой промежуток времени. Потребовалось несколько лет, чтобы поймать ее, практически случайно. Потребовал ответов. Она не захотела говорить. Я убил ее мужа, и только тогда она сообщила, что избавилась от ребенка. В отместку я избил ее так, что произошло прерывание беременности, которое у нее имелось на тот момент. Считал, что она умерла, о чем и сообщил своим людям. Но один из них сказал мне, что это не так. Я вывез ее на тюремную станцию и оставил гнить в тюрьме. Несколько раз она пыталась сбежать, но ее всегда ловили. Потом явились вы, и я понял, что Тиберос, твой сын, констатировал Астарион. Ним молча кивнул. Ох уж эти занятные моменты чужой личной жизни. Впрочем, это было понятно практически сразу, когда Арусинг только схватили на Локи, и Гранд-Адмирал приказал провести сравнительный генетический анализ по установлению степени родства. Результат удивил многих, но не самого Трауна. Интересно, а сам капитан знал, что если б не захват тюремной станции 1138 в системе Картакк, то Синг сбежала бы из своей камеры, так как придумала новый способ покинуть тюремную станцию, который непременно сработал бы, а станция рванула огненным факелом со всеми богатствами Нима. Что ж, раз не говорит, то и не знает. Тогда и знать ему ни к чему. Лишняя информация. Несколько часов потребовалось на то, чтобы закончить серию допросов капитана Нима, уточнив у него ряд деталей относительно профессиональной преступной деятельности и прочих аспектов деятельности пирата и функционирования его банды. Когда все вопросы были заданы, а ответы получены, подполковник скомандовал вернуть пленников в камеру. Подготовив необходимые документы и пояснительные записки, он сформировал необходимый файл, переложил его на зашифрованный информационный чип, который передал одному из императорских гвардейцев, являющихся частью его собственной охраны по настоянию самого Трауна. «Передайте Гранд-Адмиралу», — приказал он, — «лично в руки». Императорский гвардеец взял чип, который в то же мгновение скрылся в его одежде, после чего сам боец, оставив своего напарника и дальше оберегать подполковника, не по той причине, что тот столь ценный кадр контрразведки. Все гораздо более прозаично, до тех пор, пока он исполняет обязанности директора СБД, его будут охранять по высшему разряду, а потом, свобода от всей этой бюрократии в верхах, вызвав по камлинку командира роты штурмовиков, отвечающего за темницы Сьютрика-4, куда переместили всех пленников высоких рангов или представляющих отдельную ценность в глазах Гранд-Адмирала Трауна, он повелел привести саму Синг. Каждый рассказ следует подтвердить или опровергнуть конкретными фактами. Опустившись в кресло напротив небольшой металлической ниши, отделенной от меня энергетическим экраном, я с интересом посмотрел на молодую, по меркам далекой-далекой галактики, женщину, облаченную в тюремную форму, которая молча рисовала на одной из стен с помощью простого маркера. И если посмотреть, то весьма интригующими, непрофессиональными, но с большой долей претензий на хорошую любительскую работу, выглядели и остальные художества, нанесенные на стены, пол камеры, ее кровати и остальных предметов мебели скудного интерьера. «Неплохой способ художественной выразительности внутренних переживаний», — похвалил я, предварительно включив звук на панели управления так, чтобы она могла меня слышать и говорить, а также отключая маскировку стенной панели. Словно вздрогнув, она выронила из рук инструмент и тут же забилась в сторону, глядя на меня испуганным взглядом. Неужто она не знала, что одна из наклонных стен в камере – это высокотехнологичный вариант зеркала Гизела, которая лишь с одной стороны зеркала, а с противоположной – стекло. Здесь то же самое, но только с транспаристелью фальшивой стены. Да, энергетический экран препятствует возможности проникновения наружу в случае повреждения транспаристали. Да, умеют строить. Жаль, что не всегда. А вот реакция была явно наигранной со стороны этой мадам. «Позвольте не поверить в правдоподобность вашей реакции», – произнес я. «Вы достаточное количество времени были связаны с имперскими технологиями, в том числе и со звездными разрушителями, чтобы знать об этой небольшой технической особенности». Черноволосая с серебристыми волосами женщина, которая могла бы влюбить любого в свое пусть и не юное, но все еще прекрасное лицо и соответствующую внешность, попыталась изобразить стрельбу глазками с кокетством вдобавок. В этот момент она становилась еще более похожей на подростка. Не знаю по какой причине у других мужчин подобные ужимки и незамысловатый флирт, согласно книге «Я, джедай», вызывали непреодолимое желание овладевать этой разумной. Так и знала, внезапно Леония Тавира неожиданно прекратила свои ухищрения, став спокойной заключенной. «Вы дроид. Интересное предположение», — произнес я. «Логическое обоснование к нему прилагается, с чего бы?» — хмыкнула она, прохаживаясь по камере, словно загнанный в ловушку хищник. «Прекрасной женщине не нужна логика, чтобы объяснять то, что она чувствует сердцем. Интересные манипуляции. Небольшой рост и подтянутая бледная кожа придавали ей моложавый вид, но она двигалась с уверенностью, из-за которой казалась старше. В самом деле, эта женщина – клубок противоречий. Привлекательный, по-своему амбициозной, без меры, смертельно опасной, если дать слабину рядом с ней. Тоже верно, согласился я, указав на рисунки. Вам чужда логика, импульсивность, страстность, тяга к подчинению перед более сильным. И в то же время, коварство и безжалостность являются вашими обычными сторонами. Наблюдайте за мной, гранд-адмирал, кокетливо поинтересовалась она. Оцениваю ваше творчество, пояснил я. Некоторое время она стояла молча, разглядывая свои художества. Затем посмотрела на меня ничего не понимающим взглядом. Искусство, пояснил я, оно говорит многое о том, что из себя представляет союзник, или, что бывает чаще, противник. Тавира вмиг перекинулась из ласковой кошечки в дикого зверя. Вы держали меня в камере месяцами для того, чтобы любоваться моими рисунками? Нет, просто я не разбрасываюсь ценными активами, а просчитать твое поведение не получалось, мысленно ответил я на ее вопрос. Благодарю за сотрудничество, произнес я. Мои люди наблюдали за вашими изображениями, где бы вы их ни изобразили, в камере Химеры, на Тангрене или в тюремном корабле, который доставлял вас сюда. Теперь у меня есть полное представление о вас как о личности. На мой взгляд, прекрасный повод поговорить, с учетом сложившихся обстоятельств. Так вот почему мне бросили в камеру это, она с негодованием посмотрела на маркер. На самом деле это, 15-й инструмент письма, который она израсходовала за это время. Но это того стоило. Хотели, чтобы я рисовала? Награбленные вами ценности весьма противоречивы, и из них слишком малое количество тех, которые вам нравятся в принципе, пояснил я. Так что изучать вас на основе столь косвенных предпочтений было бы нерациональной тратой моего личного времени. Ну-у-у, женщина снова принялась флиртовать. Ее бы психиатру показать, слишком часто уж меняется настроение и стилистика поведения. Могли бы просто устроить романтический ужин, подарить мне парочку украшений, налить вина поприличнее, и я бы все о себе рассказала, и даже показала бы. И эта женщина когда-то исполняла обязанности имперского мафа. Правда, она прикончила перед этим жену мафа, заменила ее, а потом и сам маф отправился к праотцам. Как ей удавалось быть столь безбашенной и в то же время тактически верной в выборе цели и организации нападений? Без сомнения, она пользовалась поддержкой Джинсары, но никакой силой не компенсировать тактическую безмозглость. Впрочем, я уже просчитал ее поведение. Теперь необходимо лишь это проверить на практике, в ходе личной беседы. Как и с баронессой Деста, нужно просто задавать необходимые вопросы и не пропустить необходимую реакцию. «Благодарю за предложение», – вежливо произнес я, – «воздержусь». Женщина снова изменилась в лице. Сейчас на нем царила досада. «В самом деле, ты вообще разумный или дроид?» Когда ее задевали за живое, давая понять, что ее женские чары не действуют, какими бы обезьяньими ужимками они ни сопровождались, это выводило ее из себя, делало уязвимой. Такая уж она ранимая натура, она хочет быть во власти уверенного человека, или экзота, который бы дал ей почувствовать себя слабой, зависимой. Про таких, говорят, недолюбили в детстве. Поэтому они ищут, кто бы их долюбил уже в сознательном возрасте. Я тебя вообще не привлекаю, вы милая женщина, этого не буду отрицать, а теперь необходима весьма осторожная игра, потому что представление только начинается. Однако предмет нашей встречи совершенно иной. Ну не еет, хищно улыбнувшись, произнесла она. Так просто вы от меня не отмахнетесь, гранд-адмирал. Если б вам ничего от меня не было бы нужно, то нашел встреча в это мгновение и не состоялась бы, и уж тем более не стали бы меня изучать. Значит, вы заинтересованы в сотрудничестве со мной. Допустим, самый правильный способ подчинить ее, дать понять, что она может победить, позволить ей почувствовать брешь в броне, после чего переломить хребет самомнению и порывам, переориентировав в ее разуме мою кандидатуру из категории объект вожделения на разумный, отдающий приказы, которым я с охотой подчиняюсь, и это мое собственное желание. Да, витиевато, но именно так и происходит программирование. Тогда у меня есть условие, она плотоядно и в предвкушении облизнула свои пухлые губки. Ты, мой, сомневаюсь, теперь нужно, чтобы она воспринимала это за небольшое отступление. Не вижу никакой логики между работой и влечением. Ао, теперь в ее глазах читалась откровенная пошлость. Как это может быть притягательным, если вызывает не более чем отвращение, ни малейшей толики уважения к себе, ни грамма достоинства, лишь пошлость, звенящая пошлость? На кого это вообще рассчитано? Ты даже не представляешь, насколько это может быть приятно и плодотворно. Обладать прекрасной и недоступной для всех остальных женщиной – это авторитет среди подчиненных, а также одновременно сближение с ними на почве демонстрации своей человечности. Это поможет им понимать, что ты тоже можешь ошибиться, но в этом нет ничего предосудительного. Женщина рядом с мужчиной – это как дорогая упаковка для рядового товара, броская, манящая, заставляющая притягивать к себе взгляды. Все ее хотят, но не могут получить. Разве не это доказательство абсолютной и недостижимой власти? Нет, разумеется. Это больше напоминает историю Елены Троянской. Эта женщина не вызывает ничего, кроме откровенной жалости. Она обесценивает себя в глазах сильных мужчин, изобретая путь легкого, основанного на гормональном всплеске, доступа к мужскому телу. Как перебродившее вино, пролежавшее в подвале несколько лет, знаешь, что оно безмерно ценно, потому как на нем привлекательная этикетка. Но в то же время понимаешь, что стоит только сделать глоток, и почувствуешь привкус уксуса и отравы. Самые красивые соцветия используют растения-хищники, не так ли? Любопытная точка зрения, произнес я, отвлекшись на пару мгновений, чтобы отправить закодированное послание по камлинку. Но, боюсь, со мной подобный экспромт не сработает. Леония Тавира. Женщина вновь перешла в разряд агрессивной хищницы. Вот как, процедила она едва ли не в буквальном смысле, сверкнув глазами. Считаешь меня недостаточно впечатляющей для тебя? Думаешь, мне не место рядом с таким прославленным военачальником, как последний гранд-адмирал? Единственное в ней, что на самом деле привлекало меня, это фиолетовый оттенок глаз, никогда прежде не встречаемый мной в этой галактике у людей. Какая ирония, что эти глаза принадлежат той, кто предпочитает идти по головам. Мне потребовалось не так уж много времени, чтобы дополнить информацию, которая имелась на нее в имперских архивах, тем, что я знал сам. В особенности, из справочного материала, который прилагался к книге «Я, джедай». Тавира прекрасно знала, что ее считали привлекательной, и часто использовала свою внешность, чтобы манипулировать мужчинами, чтобы получить власть и богатство. Ей было всего 16 лет, когда у нее начался роман с Маффом Тарилом Тавирой. Она была довольна последующим за гибелью первой жены Маффа собственным браком с этим мужчиной, но без любви, который принес ей богатый образ жизни и спасение от бедности ее юности. Позже она манипулировала ложным принцем-лидером заговорщиков, обещая ему свою любовь, используя его революционные силы, чтобы украсть большую часть богатства планеты Ятту. Тавира долгое время подозревалась в том, что она несет ответственность за смерть своего мужа, а также его первой жены, и подумывала выйти замуж за принца, лидера заговорщиков, намереваясь убить его, чтобы править как его вдова. Слишком уж похожая на судьбу Маффа Тавира инсценировка, чтобы не быть правдой. После побега в Сузифи, где она организовала пиратское логово и подчинила себе джинсары, Тавира попыталась соблазнить местного имперского Маффа и убила его, когда он отверг ее. Согласно книге «Я, джедай», известно, что аппетит Тавиры к мужской компании был хорошо известен среди членов ее банды, и стать ее супругом было одним из немногих способов стать частью команды оскорбительного. Когда Карен Хорн проник в ряды инвидов, Тавира почувствовала к нему влечение. Однако вместо этого она назвала одного из пиратов своим следующим супругом, ожидая, что Хорн найдет способ доказать ей свою ценность. После того, как Хорн сразился с супругом и победил его, Тавира казнила избранника за неподчинение и считала, что Хорн перевернул ее манипуляции, заставив ее устранить его соперника вместо него. Тавира совершала исключительно безумные поступки ради того, чтобы добиться внимания и одобрения со стороны одного единственного мужчины, которого желала видеть рядом с собой. Признаюсь, читая «Я, джедай», не раз и не даже десяток испытывал чувство испанского стыда, потому как эта книга переполнена противоестественным для духа «Звездных войн» маниакальным преследованием с интимным подтекстом. Но все это – дела давнешние, или относятся к будущему, которое никогда уже не реализуется, потому что для этой женщины, как и для любого драгоценного камня, нашлась своя огранка. Позволив ей со скуки рисовать в камере, я изучил ее, выявив и подкрепив то, что было уже известно. При всем своем расстройстве и нестабильности, Тавира была умной женщиной, но при этом амбициозной, оппортунистической и лживой. Она никогда и ничего не замышляла против своего первого мужа, но быстро воспользовалась его смертью, чтобы взять под свой контроль Ятту. Когда она поняла, что имперская власть пошла на убыль, в бытность ее мафом, Тавира манипулировала обеими сторонами гражданской войны на своей планете, чтобы сохранить контроль, то, что знают немногие. Именно Тавира доставила в гегемонию, а затем предала Сейта Пистажа, сообщив о его местоположении Санни Айсарт. Причина этому одна – жадность. Ее не удовлетворила та сумма, которую Пистаж заплатил ей за работу перевозчиком. Поэтому она решила компенсировать это с помощью Айсарт, заломив огромную цену в несколько миллионов, в ответ на что Снежная Королева не более чем предложила издевательские 100 тысяч имперских кредитов. Эта женщина терпеть не может, когда ее самовлюбленную и преисполненную самолюбованием и самовосхвалением персону предают или обманывают. От таковых она избавляется, не моргнув и глазом. И тем не менее, эта дамочка имеет весьма положительные качества. Она с ловкостью управляла пиратским флотом под своим командованием. Согласно многочисленным допросам членов экипажа оскорбительного, она виртуозно распознавала таланты среди тех, кто ей служил, и продвигала по службе в зависимости от навыков и инициативы. И делала это задолго до того, как заставила себе служить Джинсарой. Она выстроила весьма интересную систему безопасности своей группировки, которая гарантировала, что ее пираты не смогут привести к ней новую республику. Суть ее проста, и в то же время, гениальная. Все контакты с бандами инициируются, не раскрывая ее местонахождение. При этом, с бандами общалась только она одна, они при всем своем желании не могли этого сделать, как бы ни старались. Это обеспечивало ей в том числе и безопасность от предательства. Грамотная система распределения пиратских доходов от ее участия в битве гарантировала их лояльность и желание участвовать. Несмотря на свою явную пулю в голове, эта женщина выбирала тактически верные цели для нанесения удара имеющимися силами, и при этом практически всегда уходила с крупными барышами. Впрочем, к ее заслугам также следует отнести и то, что за все то время, когда она возглавляла вместо своего мужа Маффа-планету, никто в имперском центре так и не догадался, что мужчина умер. Наоборот, его работой были очень довольны, что указывает и на некоторые хорошие административно-хозяйственные знания, обитающие в этой взбалмошной голове. «Нет, Леония», — отверг я ее слова, — «тебе явно не место рядом со мной». Вот значит как, ее губы сложились в оскал, надменность. «Ну-ну, я буду здесь, Гранд-адмирал, когда твои подчиненные захотят увидеть на мостике разрушителя кого-нибудь более человечного и подверженного простым человеческим порокам, чем бесчувственного дроида, который умеет только лишь воевать». Вздохнув, я позволил себе улыбку. «Боюсь, ты неправильно меня понимаешь, Леония Тавира», — произнес я, увидев подтверждение. Бывшая глава пиратов смотрела мне прямо в глаза и, похоже, была сильно увлечена разговором, чтобы услышать тихий шелест открывающейся двери за ее спиной и одинокую фигуру в сопровождении парочки гвардейцев, которая кошачьим, крадущимся шагом стала приближаться к ничего не подозревающей пиратской королеве. «Я не нуждаюсь в опасном и неконтролируемом оружии, которое может выстрелить мне же в затылок, даже если оно облачено в притягательную физическую оболочку. Видишь ли, в том плане, в котором ты интересуешься мной, мне ты, безразлично. Я предпочту рядом с собой лишь ту женщину, что включает в себя качество проверенного союзника, соратника или отсутствие он и вообще, чем буду тратить время и мараться в грязи. Но ты же тратишь время на меня», — с вызовом поинтересовалась она. «К чему все эти разглагольствования?» «Все просто», — голос, который услышала Леония Тавира, был подобен ветрам зимы, что дохнули в ее затылок. Взвизгнув, молодая женщина с фиолетовыми глазами отскочила в сторону, зажавшись в противоположный от входа в камеру угол. «Эти слова не для тебя, а для меня». Лицо Тавиры выражало такую степень ужаса, которую вряд ли можно описать словами. Словно она увидела собственную смерть в человеческом обличье. Однако убивать ее точно никто не собирался. Хотя, с другой стороны, после этой процедуры, она уже вряд ли будет прежней. «Сссс, Айсарт», — жалобно взвизгнула Тавира. «Т-т-т, ты же сдохла», — обладательница гетерохромии улыбнулась, подобно заботливой самке хищника, что интересуется у жертвы, которую намерена проглотить и перемолоть в своих могучих челюстях, не болит ли устойчиво. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — произнесла она, машинально коснувшись остатков шрама на виске, которые не смогли убрать дроиды-хирурги. «А сейчас, Леония, мы поговорим, и я тебе расскажу наглядно, почему ты будешь верой и правдой служить Гранд-адмиралу Трауну. «Б. Буду», — закивала Леония. «Буду. Уберите ее, я все сделаю». «Не верю», — Исанни с размаху наотмашь ударила женщину по лицу, так, что у той взметнулись отросшие до плеч волосы. «Чтобы я тебе поверила, сперва тебя нужно сломать и собрать заново, чтобы ты была преданней, чем эти ребята», — снежная королева указала за свою спину, где стояла пара императорских стражников. «Не волнуйся ты так, личность у тебя останется прежней, а вот желание предавать своего господина пропадет напрочь». Леония Тавира забилась в истерике, увидев, как штурмовики вносят в камеру многочисленные инструменты и оборудование, которое необходимо Айсард для процедур. «Это не займет много времени, гранд-адмирал», посмотрев на меня, произнесла Айсард, демонстративно облачаясь в полимерный фартук, который обычно используют мясники для того, чтобы не забрызгать кровью одежду. «Ничего», — ответил я, устраиваясь поудобнее. «Всегда хотел посмотреть за твоей работой вживую. Желание взаимно, гранд-адмирал», — неожиданно произнесла она. «Сделай свою работу, а затем поговорим обстоятельно», — твердо произнес я, понимая, что в ситуации, когда имеешь дело со снежной королевой, нет ни малейшего шанса выжить, если ты дашь слабину, хоть когда-нибудь. С радостью ухмыльнулась Айсард, поворачиваясь к Тавире, с ужасом взирающей на монструозные пилы в руках снежной королевы. «Ну что, Леония, начнем зарабатывать очки лояльности». Едва электроприводы хирургических инструментов оказались задействованы, а камера наполнилась визжанием пил, королеву пиратов покинуло сознание. На 2 секунды дольше продержалась, чем я предполагала, отключив оборудование и положив его на тележку, произнесла Айсард, избавляясь от защитного фартука. «Через час придет в сознание, повторим процедуру, но вместо гранд-адмирала будет гвардеец, потом Нагри, и далее по списку, пока у нее не выработается условный рефлекс страха и покорности при виде конкретных символов власти Доминиона. Гранд-адмирал, если у вас есть несколько минут, то я была бы признательна вам за беседу с глазу на глаз. Я один что ли думал, что снежная королева Тавиру на куски порежет. Чудны дела твои, Исанни Айсард». Глава 3. Две стороны одной Айсард. «И да, можете смело кинуть в меня тапок, потому что за 2 с лишним года работы на АТ я так и не понял, какого рожна у меня не срабатывает автопубликование по времени, в связи с чем и произошел вчерашний сбой и пропуск публикации. Нижайше извиняюсь, исправляюсь. Настоящая глава опубликована благодаря поддержке столь замечательных комрадов. Сергей Борисович Т. Тимофей Ильин. Шкутов Сергей Владимирович. Дмитрий. Александр. Владимир. Чуков. Ворон 666. Андрей. Филин. Миха 15000. Александр Веселов. Савельев Э.Г. Грон. Танаев Николай. Николай Петров. Дед Инсайт. Василий. Илья Мясников. Роман Имперцев. Яицтеп. Инстеллар. Иса. Дима Сухих. Андрей До. Пиероксикс. Алексей Вершинин. Гоша 51. Унит 127. Отдельно им большущее спасибо. Всем желаю приятного прочтения. Полковник Тайкосилчу, командир разбойной эскадрильи, шагая вслед за офицером в аналогичном с ним звании, полковником Виссери, понятия не имел о том, на каком из тысяч, если не миллионов военных объектов империи они сейчас находятся. Впрочем, он был рад и тому, что их наконец-то выпустили из трюма солостианского сухогруза типа Брайл, в недрах которого он и выжившие после бойни в системе Малый Корвис Проныры находились. Сколько? Неделю? Две? Когда не видишь ни дня, ни ночи, а искусственное освещение в трюме работает даже тогда, когда усталость берет свое, твои биологические часы перестают работать и хоть что-то определить, используя резервы организма, просто невозможно. Тот, кто продержал их там, явно был специалистом своего дела. Ни один их выживших пилотов Новой Республики так и не смог определить, сколько времени они находятся в плену, в гостях, сложно понять их статус. Но Виссери обещал, что после встречи с его командиром, все предельно прояснится. Поэтому Тайка и согласился пойти с ним. Неопределенность дезориентировала сильнее, чем тренировки с бесконечными бочками. База выглядела относительно новой и решительно имперской. Персонал, сплошь люди, по большей части мужчины, все одеты в имперскую униформу. Строгое соблюдение протоколов, профессиональная выдержка и холодок в общении, строго по-имперски. А сам полковник Виссери как будто сошел с плаката, где сверху обычно делается надпись с призывом немедленно записываться в армию на первом же призывном пункте. Чуть выше самого альдеранца ростом, с черными волосами, начинающими редеть на висках и резко очерченными благородными чертами красивого лица. Впервые встретившись лицом к лицу с Силчу, он крепко пожал альдеранцу руку. Полковник тщательно подбирал слова, как показалось командиру разбойной эскадрильи и имел нервирующую привычку стряхивать невидимые пылинки с рукавов черного летного комбинезона. В нем не чувствовалось обычного для имперцев чванства или надменности, такой же пилот, как и у Силчу в эскадрилье, разве что более сдержанный, а в глазах – смертельная опасность. Тыка не сомневался в том, что полковник Виссири с одинаковой эффективностью не только спас бы их, вмешавшись со своими защитниками в разборки с пиратами, но и прикончил их всех, будь у него такой приказ. Нет, конечно, можно поспорить относительно того, смог бы он добиться своих целей, но как минимум сделал бы все возможное, чтобы они не ушли от столкновения без еще больших потерь, чем уже имелись. Силчу шагал рядом с имперцем, время от времени бросая косые взгляды по сторонам. Было нечто странное в том, что из ниоткуда взялись сразу две эскадрильи тех защитников, которых выпущено было-то всего нечего, не говоря уже о том, что во время восстания гранд-адмирала Зарина большая часть производственного комплекса этого типа новейших звездных истребителей империи была уничтожена. Ремонтировать их или продолжать собирать мелкосерийные партии машин нерентабельно. По крайней мере, если планируешь пустить их на поток, укомплектовав хотя бы авиакрыло одного разрушителя. А вот если вооружать элитную часть, как-то резко настроение упало. Потому как, может статься, что командир Виссири, разумный, с которым бы Силчу не хотел бы встречаться ни при каких условиях, но долг есть долг, в том числе профессиональный и гражданский. Так что, если повезет, следует разузнать об этом местечке подробнее. Вдруг тут найдется то, что привлечет внимание новой республики. А коли так, не лишнее поработать в меру силой разведчиком. Но сейчас, как и предыдущие дни, его беспокоило совсем иное. В сражении в системе Корвис Малый, он потерял 4 пилотов. Кен Нитром, Хеджин Сли, Уэс Джинсон, Асир Сейлар, и едва не потерял еще столько же. Да чего себя обманывать-то, они чуть в ней не погибли при малом Корвисе. Нет ни единой целой машины в эскадрилье, одни калеки. От мысли о гибели Асир становилась зябко. Ботанка нравилась всем своим боевым товарищам, как верный друг и нетипичный представитель своей расы. Она никогда не отступала, когда следовало принять бой. А если вспомнить, какие осуждения сыпались на ее голову со стороны ботанов из-за ее отношений с Бовином. Женщина-кремень, которая не заслужила участи погибнуть от рук пиратов. Эскадрилье будет не хватать у Эса Джинсона. Ветш не простит ему таких потерь, потому как Джинсон для эскадрильи сделал не меньше, чем сам генерал. Евин 4, вход, последующие сражения. Вдвоем с Виджем они создавали призрачную эскадрилью, которая завоевала свое право называться одной из лучших в новой республике. Да, порой чувство юмора, присущее Джинсону, непроизвольно заставляло окружающих тянуть руки либо к бластеру, чтобы придушить пилота, либо к горлу самого шутника. Но отрицать очевидное глупо, Уэс являлся душой разбойной эскадрильи. Дэкен, Хеджин. Неожиданно для самого себя Силчу понял, что его провожатый остановился рядом с одной из дверей, но почему-то не торопился ее открывать, спокойно и внимательно смотря на альдеранца. «Какие-то проблемы, полковник?» — поинтересовался Тыка. «Хочу, чтобы вы знали, полковник Силчу», — Виссири говорил тихо, спокойно, уверенно, и явно от чистого сердца. «Я сожалею, что мы не смогли прийти к вам на помощь раньше, и вы потеряли своих пилотов. Как командир подразделения я понимаю ваши скорбные чувства и в полной мере их разделяю. Спасибо», — сглотнув подступивший к горлу ком, произнес Тыка. «Вы должны знать, что ваши парни уничтожили порядка 10 эскадрилий пиратов», продолжал полковник Виссири. «Уверен, что сбили бы и больше, если б пираты не сбежали. Лучше б уничтожили меньше, но все остались живы», признался Силчу. «Терять своих всегда непросто», понимающе кивнул Виссири. «Но также, хочу сказать, что вы должны знать еще кое-что. Тот, кто сидит в этом кабинете», он кивнул головой в сторону двери, «отправил нас вам на выручку. Какие бы у вас ни были суждения относительно этого человека, примите сам факт. Не было бы приказа, исходящего из этого кабинета, нас бы перебили», закончил за него Силчу. «Я все понимаю, полковник, надеюсь», вздохнула имперец. «Вы отлично сражались. Как бывший имперец, вы должны понимать, что не у каждого имперского подразделения есть такие прекрасные пилоты, как у вас. Если бы у империи было столько же элитных эскадрилий, вроде Пронер, мы бы вряд ли с вами разговаривали сейчас», — уточнил Тикха. «Я рад, что вы это понимаете», — Виссири набрал код, и дверь скользнула в пол. Полковник указал в царящий внутри комнаты полумрак. «Прошу вас, и не забывайте о том, что я сказал. Приказ из этого кабинета спас ваших подчиненных. Это сложно забыть или переоценить». Силчу бесстрашно переместился через порог, на мгновение закрыв глаза и позволяя органу зрения привыкнуть к изменению освещения. Дверь за его спиной закрылась, а рядом послышались шаги полковника Виссири. «Полковник Силчу по вашему приказу доставлен», — объявил он в полумрак, и началось преображение. Медленно разгорелись световые панели, заливая искусственным светом украшенный резными деревянными панелями овальный кабинет, стены, пол, потолок, все украшены настоящими деревянными панно, что указывало на изысканный вкус хозяина кабинета. Резьба выглядела довольно витиевато, отчего создавалось ощущение гипнотического воздействия, от которого болела голова и ощущалась легкая дезориентация. Массивный рабочий стол располагался прямо напротив входной двери и выполнен он был также из дерева, что даже в имперское время могли позволить себе отнюдь богатые люди. Учитывая деревянный интерьер, складывалось впечатление, будто стол буквально растет из пола. Спинка стандартного для имперских военачальников многофункционального кресла, столь любимого имперскими командирами и политическими ставленниками, поднималась высоко над головой того, кто в нем сидел, и по резьбе гармонировала с рисунком стен. Силчу потребовалось лишь доля мгновения, чтобы понять и осознать личность того, кто сидел перед ним, и организм отреагировал соответствующим образом, сердце забилось чаще, тело словно налилось дюрастелью, верхняя и нижняя челюсть сдали друг друга в столь крепких объятиях, что послышался скрип. В этот самый момент эльдиранец дорого бы отдал за то, чтобы оказаться на месте весельчака Джинсона или любого другого из погибших пилотов, и того же честно и неприкрыто хотел бы для каждого из своих пилотов. Образ этой бессердечной женщины не вытравить из памяти никому, кто так или иначе сталкивался с ней. Она по-прежнему носила алый мундир, хотя волосы ее превратились из сине-черных в снежно-белые пряди, обрамляющие лицо, талия несколько раздалась, а лицо потеряло резкость. Но свою холодную красоту она сохранила, невзирая на возраст. Любая мысль, что годы, прошедшие с момента их последней встречи, смягчили ее, испарялась при взгляде в глаза. Один, льдисто-голубой, напомнил Силчу о базе эхо на планете Хот. Второй, яростно-красный, больше походил на красного карлика, который уничтожал своей смертоносной энергией. Альдеранец считал эту женщину погибшей на Тайфере, потому что он сам выпустил торпеды по ее шаттлу и видел, как тот был уничтожен.